Начало. Алан Рикман родился в 1946 году в Лондоне, в районе Хаммерсмит, отец рабочий на фабрике, мать домохозяйка. В семье еще трое детей, два брата и сестра. Когда Алану было 8 лет, отец скоропостижно умер от рака, и мать, которой пришлось в одиночку поднимать четверых маленьких детей, устроилась работать на почту. Тут можно было бы представить себе тяжелое нищее детство будущей голливудской звезды с последующим преодолением трудностей, необходимых для настоящей истории успеха. Но это не голливудский сюжет, а вполне английский. Мальчик ходит в обычную школу, где обучение, однако, ведется по системе Монтессори, развивающей творческие навыки, и в 11 лет выигрывает стипендию в знаменитой престижной школе Латимер. Ее же заканчивал Хью Грант, к примеру. В Латимер, тогда еще предназначенный исключительно для мальчиков, помимо всего прочего, его серьезно учат рисованию и всячески приветствуют очевидные способности по классу театра и драмы. Так что едва начавшаяся биография Алана Рикмана открывается ролью в «Алумнии» в шекспировском «Кориолане». Женская возрастная роль в таких случаях означает, что юный актер талантлив, бесстрашен и обладает чувством юмора. Впрочем, Джульетту Пола Скофилда превзойти нелегко. В списке школьных ролей обращает на себя внимание некто Груша. 16-летний Рикман блистал в роли самоотверженной приемной матери потерянного Мишико в брехтовском кавказском меловом круге задолго до того, как встретил Роберта Стуруа. Обучению в Латимер Алан Рикман обязан и своим классическим английским произношением, не позволяющим догадаться о его кельтских корнях и пролетарском происхождении. Как бы то ни было, окончив школу, Рикман не стал делать ставку на театральную карьеру, это казалось слишком несерьезным и непрактичным, семья жила трудно, надо было уметь зарабатывать на хлеб. Вместо этого он поступил в колледж искусства и дизайна в Челси, где познакомился со своей будущей многолетней спутницей, а впоследствии и женой Римой Хортон. Потом год проучился в Королевском колледже искусства. Помимо способностей к дизайну, у Рикмана был еще и каллиграфический почерк. Став, как и его старший брат, графическим дизайнером, Алан Рикман вместе с несколькими друзьями открыл в Сохо собственную студию под названием «Граффити», дела в которой шли вроде бы неплохо, целых 3 года. Но актерство он не оставил, продолжая выступать в любительских спектаклях с группой друзей-энтузиастов. Алана Рикмана, чей тяжелый характер и фирменная отчужденность нередко обескураживали малознакомых или просто маловосприимчивых людей, на самом деле всегда окружали преданные друзья, и он обычно был центром и вдохновителем всей компании. Это важная деталь его личной и творческой биографии. Для самодеятельности репертуар был довольно впечатляющим. Играли Шекспира, Артура Миллера, современные пьесы. Впрочем, без смелого ревю под названием «Оргия в семействе Борджа» дело тоже не обошлось. Это все-таки свингующий Лондон. Правда, уже на самом излете.